Глава вторая. Ева. На клиента я почти не обращала внимания. Заняла свое место у шеста и начала танцевать под ритмичную музыку. Краем глаза заметила, что клиент не смотрел на меня. Тот самый опознавательный знак, красный пиджак, был небрежно брошен на диван. Мужчина хлопнул себя по карманам брюк и выудил телефон из кармана. Пока я старательно разоблачалась, то есть раздевалась, он усердно с кем-то переписывался. Высокий, широкоплечий брюнет, белоснежная рубашка туго обтягивала мускулы и была готова треснуть на крепкой груди в любой момент. О, да, незнакомец хорош собой. Внезапно мне захотелось увидеть его реакцию на мой танец, но мужчина усердно елозил пальцем по сенсору. Я уже избавилась от верха платья. Крошечный лоскут материи нижней юбочки сотрясался в такт движением бедер. Кстати, его скоро не станет, и на мне останутся только золотые трусики и бюстгальтер. Потом я должна выполнить парочку пируэтов, повернуться спиной, отбросить бюстик и красиво уйти в закат. Все, танец почти окончен. Но красный пиджак в мою сторону даже ни разу не посмотрел. Ладно, допустим, этот мажор зажрался видами прелестей Н, но... Эй, мужчина, я вообще-то хореограф, а не простая стриптизерша. У меня кошачья грация, змеиная гибкость и потрясающая растяжка. Я выкладывалась на все 100, но никакой отдачи. Это что-то неслыханное. Выполнив особо сложный и невероятно красивый пируэт, после которого даже самая крошечная пипирка стремилась увеличиться в размере, я поняла, что мужчина так и не оторвался от своего телефона. По непонятной причине я разозлилась, поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как скользнуть вниз и прошествовать до мужчины. Опустилась перед ним на столик. Прохладная, гладкая поверхность холодила кожу бедер. Секунда, не больше. Носком туфли коснулась телефона, обращая внимание на себя. Мужчина изумленно поднял на меня взгляд, пронзительный, ястребиный. Непонятно, какого цвета были у него глаза. Но он определенно в шоке от моих действий, отложил телефон в сторону и откинулся на диване. «Так-то лучше», — сказала едва слышно, улыбнувшись клиенту. Не спеша переложила нога на ногу. Мужчина саркастично приподнял уголок губ. Допустим, сцена из «Основного инстинкта» с Шерон Стоун уже давно не популярна. Это все, на что ты способна? Минуя меня, он потянулся к столику, наполнив свой бокал. Я протянула ему второй для себя. Оу, какие наглые стриптизерши! У него приятный голос, низкий и мягкий. Не пляшут на трезвую голову или... Он обвел мою фигуру красноречивым взглядом, скользнул по лицу взглядом, быстрым и мимолетным, уделяя куда больше внимания груди и стройным ногам. Усмехнулся порочно и многообещающе. Вызов? Внутри меня зародился ураган в миниатюре. «Или», — подмигнула я. «Хорошо», — кивнул в сторону шеста. «Давай покажи себя, если умеешь, конечно». Всего на мгновение в голове промелькнула мысль «отступить». Но уязвленное самолюбие возразило, что уже поздно. Мажористый павлин вывел меня из равновесия. Я дерзко подмигнула клиенту и снова заняла место у шеста. Но теперь, уверенно, он не пропустил бы ни одного движения. Он оценивал, пожирал взглядом, я ликовала в душе. Я умею танцевать стрип хорошо, как никто другой. Я умею отдаваться танцу так, как будто отдаюсь тому, кто на меня смотрит. Меня всегда заводил танец. Сейчас горящий взгляд незнакомца не позволял остыть моим намерениям. Кожа покрылась испариной, мысли в голове метались, как сумасшедшие мотыльки. Гость вип-комнаты сидел, широко расставив ноги, и упивался моим танцем. В неоновом свете белоснежная рубашка казалась светящейся и резала глаза. Первые несколько пуговиц были расстегнуты, распущенный галстук болтался под воротником рубашки. Как бы невзначай, незнакомец провел большим пальцем по пряжке ремня. Движение медленное и завораживающее, откровенный намек. Его намерения яснее некуда. Интересно, он давно на взводе и нарочно корчил из себя незаинтересованного. Я отрицательно мотнула головой и продолжила извиваться змеей. Мои бедра вращались так, словно я раскачивалась, сидя на коленях этого хозяина жизни. Сама мысль о возможном продолжении заводила меня. Я развернулась к мужчине лицом и провела пальцами по резинке трусиков. Замечаю, как дернулся острый кадык на шее мужчины. «Иди ко мне, малышка», — протянул клиент с многообещающей хрипотцой в низком голосе. «Наверное, я просто сошла с ума, потому что послала все принципы к черту и решила оторваться». Я никогда не поступала так сумасбродно, как сейчас. Для меня стрип-пластика всего лишь танец, а не способ снять мужчину на одну ночь. Но только не сегодня. Во мне, наверное, проснулась ото сна стерва, желающая забить на режущую боль от предательства мужчины, на которого я потратила 2,5 года жизни. Я строила планы, мечтала о детях и желала познакомиться с его родителями. Все мечты осыпались пеплом. Я была удобной любовницей и только. Сейчас мне захотелось избавиться от назойливых воспоминаний и как можно скорее забыть негативные впечатления. Мне 25, а я еще не сходила с ума. Мужчина выжидающе смотрел на меня, и я сделала шаг вперед к нему. Дороги назад уже не было. Я не помню, как давно перестала играть музыка, но тихий голос мужчины пронесся по коже волной мурашек. «Малышка?» На 20-сантиметровых каблуках я не выглядела малышкой, но покорно пошла на порочный зов гипнотизирующего взгляда. Мужчина сразу переместил меня к себе на колени, притягивая невозможно близко к раскачанному сильному телу. Пробежался пальцами по позвоночнику, обхватил талию замком. Захват пальцев жесткий и властный, он привык контролировать ситуацию. Один палец вырисовывал спирали на дрожащей коже живота. «Давай избавим тебя от лишней одежды», — предложил клиент, усмехаясь. «Да? Ты еще спрашиваешь, забавная малышка?» — послал мне чарующую улыбку. Полные чувственные губы, красиво очерченные, манящие. В голове промелькнуло сравнение с тонкими, жесткими губами Георгия. Да к черту лысого Гогу со всем его добром! Я поступила совершенно неожиданно для себя. Начала целовать незнакомца. Горячо и так раскованно, как будто мы уже 100 раз целовались, и раскрыть его губы языком — самое привычное дело. «Да, сегодня будет именно так». Кажется, он опешил от моего поцелуя, но потом быстро сориентировался. Сильные руки крепко обняли меня, прижав теснее к мускулистому, жаркому телу. Я едва успела ощутить крепость мышц, как он уже начал сминать мои губы своими. «О, мой бог! Этот ураган так не похож на все те страстные причмокивания, которые я раньше считала поцелуями». Торнадо бушевало у меня во рту. Это был особый вид приручения. Жесткий и огненный, откровенный, на грани приличия. «Малышка», — растирал на моем языке. Я хотела застигнуть его врасплох, но оказалась поймана в ловушку всепоглощающего желания. От него все мое тело начало пылать, как раскаленное до красна железо. Я обмякла в крепких объятиях и беспомощно царапаю рубашку, чувствуя под ней стальные мускулы. Такое впечатление, что мужчина — смертоносный вирус, стремящийся как можно скорее поглотить меня, стереть мысли и чувства. Я впитывала в себя жар его тела, млела от прикосновения колючей щетины и жадно дышала ароматом пряного парфюма. В нем много мяты и кедра, моя мятная пастила. Он целовал меня так жадно, что мне не хватало воздуха, покусывал мои губы мягко, но чувственно, его язык выписывал влажные, порочные спирали у меня во рту. Дразнил, намекая, какой он умелый. Яркое обещание удовольствия. Еще никогда с мужчиной я не вела себя так раскованно и легко. В этот момент я отпустила себя окончательно. Подо мной роскошное тело умелого в ласках мужчины. Его неторопливые поглаживания выдавали, что он голоден по прикосновениям не меньше моего. Есть ли смысл отказывать себе в удовольствии? Очевидно, не было ни одной объективной причины. Я ощутила тайное удовлетворение. Торжество ослепило меня яркой вспышкой. Я умела быть желанной.